Пьер сидел в гостиной, где Шиншин, как с приезжим из-за границы, завел с ним скучный для Пьера политический разговор, к которому присоединились и другие. Когда заиграла музыка, Наташа вошла в гостиную и, подойдя прямо к Пьеру, смеясь и краснея, сказала: «Мама велела вас пригласить танцевать». «Я боюсь спутать фигуры», — сказал Пьер, «но ежели вы хотите быть моим учителем...» И он подал свою толстую руку, низко опуская ее тоненькой девочке. Пока расстанавливались пары и строили музыканты, Пьер сел с своей маленькой дамой. Наташа была совершенно счастлива, а она танцевала с большим, с приехавшим из-за границы. Она сидела на виду у всех и разговаривала с ним, как большая. У нее в руке был веер, который ей дала подержать одна барышня, и, приняв самую светскую позу, бог знает где и когда она этому научилась, она, обмахиваясь веером и улыбаясь через веер, говорила со своим кавалером: «Какова? Какова? Смотрите, смотрите!» — сказала старая графиня, проходя через залу и указывая на Наташу. Наташа покраснела и засмеялась. «Ну что вы, мама? Ну что вам за охота? Что ж тут удивительного?» В середине третьего экосеза зашевелились стулья в гостиной, где играли граф и Марья Дмитриевна, и большая часть почетных гостей и старички, потягиваясь после долгого сиденья и укладывая в карманы бумажники и кошельки, выходили в двери залы. Впереди шла Марья Дмитриевна с графом, оба с веселыми лицами, граф с шутливой вежливостью как-то по-балетному подал округленную руку Марье Дмитриевне. Он выпрямился, и лицо его озарилось особенную, молодецки хитрой улыбкою. И как только дотанцевали последнюю фигуру экосеза, он ударил в ладоши музыкантам и закричал на хоры, обращаясь к первой скрипке: «Семен! Данилу Купора знаешь?» Это был любимый танец графа, танцованный им еще в молодости. Данила Купор была, собственно, одна фигура англеза. «Смотрите на папа!» — закричала на всю залу Наташа, совершенно забыв, что она танцует с большим, пригибая к коленам свою кудрявую головку и заливаясь своим звонким смехом по всей зале. «Действительно!» Все, что только было в зале, с улыбкой радости смотрело на веселого старичка, который рядом со своей сановитой дамой Марьей Дмитриевной, бывшую выше его ростом, округлял руки, в такт потряхивая ими, расправлял плечи, вывертывал ноги, слегка притопывая, и все более и более распускавшуюся улыбкой на своем круглом лице приготовлял зрителей к тому, что будет. Как только заслышались веселые, вызывающие звуки Данилы Купора, похожие на развеселого трепачка, все двери залы вдруг заставились с одной стороны мужскими, с другой — женскими, улыбающимися лицами дворовых, вышедших посмотреть на веселящегося барина. «Батюшка-то наш! Орел!» — проговорила громко няня из одной двери. Граф танцевал хорошо и знал это, но его дама вовсе не умела и не хотела хорошо танцевать. Ее огромное тело стояло прямо, с опущенными вниз мощными руками. Она передала редикюль графине. Только одно строгое, но красивое лицо ее танцевало. Что выражалось во всей круглой фигуре графа у Марьи Дмитриевны, выражалось лишь в более и более улыбающемся лице и вздергивающемся носе. Но зато, ежели граф, все более и более расходясь, пленял зрителей неожиданностью ловких выверток и легких прыжков своих мягких ног, Марья Дмитриевна малейшим усердием при движении плеч или округлении рук в поворотах и притоптываниях производила не меньшее впечатление по заслуге, которую ценил всякий при ее тучности и всегдашней суровости. Пляска оживлялась все более и более. Визави не могли ни на минуту обратить на себя внимание и даже не старались о том. Все было занято графом и Марьей Дмитриевной. Наташа дергала за рукава и платья всех присутствовавших, которые и без того не спускали глаз танцующих, и требовала, чтобы смотрели на папеньку. Граф в промежутках танца тяжело переводил дух, махал и кричал музыкантам, чтобы они играли скорее, скорее, скорее и скорее, лише, лише и лише. Развертывался граф то на цыпочках, то на каблуках, носясь вокруг Марьи Дмитриевны и, наконец, повернув свою даму к ее месту, сделал последнее па, подняв сзади кверху свою мягкую ногу, склонив вспотевшую голову с улыбающимся лицом и округло размахнув правою рукою среди грохота рукоплесканий и хохота, особенно Наташи. Оба танцующие остановились, тяжело переводя дыхание и утираясь батистовыми платками. «Вот как в наше время танцевали!» «Машер, матушка!» — сказал граф. «Ай да, Данила Купор!» Тяжело и продолжительно выпуская дух и засучивая рукава, сказала Марья Дмитриевна.